Гордость павлинов. Гостиница, расположенная в деревушке поблизости Кардиналс-Фолли, была так же стара, как и сам дом. Когда-то она была не такой малоприметной, но изменившаяся в XVIII веке сеть основных проезжих дорог оставила ее на обочине бурного движения жизни. Она много раз и достраивалась, и перестраивалась, и долгое время находилась в почти безнадежном состоянии. В том виде она дожила до того момента, когда несколько лет назад вышел в отставку личный слуга, жившего неподалеку, состоятельного лорда. Слугу звали Джереми Уилкес. Только одно обстоятельство заставило Джереми уйти в отставку. Это хронический радикулит. Именно он сделал невозможным сопровождение хозяина в многочисленных поездках. И все это время, упаковывая и распаковывая одежду его светлости, путешествуя с ним в шикарных вагонах, живя в первоклассных отелях разных стран, Уилкес лелеял одну единственную мечту – стать собственником дома для джентльменов. Когда вопрос об отставке был решен, Джереми высказал свое сокровенное желание хозяину. И тот благодушно посоветовал купить и отреставрировать старую гостиницу. Правда, при этом он высказал сомнение, что Джереми сможет управляться с ней безубыточно, и по наивности добавил, что, несмотря на долгий срок службы, Джереми вряд ли накопил достаточную сумму. А вот в этом-то его светлость был абсолютно неправ. Конечно, сама по себе зарплата Джереми была скромной, но в течение многих лет ему приходилось защищать своего хозяина от многих поколений мелких жуликов. Это была его обязанность, но от нее он часто имел хорошие чаевые, к тому же никогда не поддавался на уговоры других слуг, предлагавших поставить на лошадку. В общем, теперь у него имелись такие сбережения, которые бы очень удивили хозяина, узнай он о них. Но мистер Уилкес скромно попросил его светлость еще раз проявить доброту, и когда в его поместье будет слишком много гостей и их подчиненных, отсылать часть к нему на проживание. Этот уговор сработал замечательно, и мистер Уилкес очень быстро претерпел метаморфозу, превратившись из слуги джентльмена в хозяина гордости павлинов. Очень скоро старая гостиница зажила новой жизнью, хотя и не такой бурной, как в каком-нибудь мотеле у оживленной трассы, но стала хорошо известной среди определенного круга любителей спокойных уикендов на живописной природе. Этому способствовали и старательное внимание к посетителям мистера Уилкеса, и незаурядные способности его жены. Рекс, конечно, хорошо знал это местечко из своих предыдущих посещений Кардиналс-Фолли. Слегка запыхавшийся, он поспешил войти в обеденный зал гостиницы, довольно приятно обставленный, но дубовый потолок которого едва не касался его головы. Таниф сидела там в совершенном одиночестве. Она сразу же увидела его, вскочила со стула и бросилась навстречу. Она сжала обе его руки своими ладонями с силой, совершенно удивительной для ее тонких пальцев. Она была бледна и не собрана. Зеленый облегающий костюм Таниф был помят и испачкан землей во время ужасных приключений накануне, хотя, очевидно, она сделала все возможное, чтобы привести себя в порядок. Глаза были затуманены напряжением и недосыпанием и казались неестественно большими. Она слегка дрожала, когда прижалась к Рексу. «О, слава богу, ты пришел!» «Но как ты узнала, что я был в Кардиналс-Фолли?» — спросил он в первую очередь. «Мой дорогой», — Таниф опустилась на стул, — «я очень извиняюсь перед тобой за вчерашнее. Наверное, я сошла с ума в тот момент, когда стащила твою машину и покатила на шабаш. Я, конечно же, влипла в аварию, полагаю, что ты еще услышишь об этом, а потом последние 5 миль шла пешком». «Боже правый, ты хочешь сказать, что все-таки добралась туда?» Она кивнула и рассказала о той кошмарной дороге от Истертона до сатанинского фестиваля. Когда она дошла до того момента в своем повествовании, как помимо воли ее тянуло в долину, в ее глазах снова появился затаенный ужас. «Я ничего не могла поделать с собой», — рассказывала Таниф. «Я пыталась сопротивляться каждой клеточкой мозга, но ноги сами несли меня против воли. А потом был момент, когда показалось, что небеса разверзлись, и рассерженный Господь решил поразить всех этих нехристей до смерти. Откуда-то взялся сильный шум, как гром, и два огромных глаза уставились мне прямо в душу. И все это в кромешной тьме, как будто это было кошмарное чудовище. Я закричала и отпрыгнула в сторону. Помню, что падала и вскакивала снова. Та сила, которая управляла моими ногами, внезапно отступила, и я в панике стала карабкаться вверх по холму. Когда взобралась наверх, на что-то наткнулась, и меня, должно быть, тошнило». Рекс улыбнулся. «Это были мы в машине», — сказал он. «Но как ты узнала, где меня искать?» «Это было несложно», — ответила она. «Когда я пришла в себя, обнаружила, что лежу на траве, и не было ни малейшего намека на то, что где-то поблизости есть хоть одна живая душа. Я побежала, не разбирая дороги. Была только одна мысль — подальше от этого места. Затем, когда совсем выбилась из сил, я снова упала и заснула. Но, видимо, ненадолго. Когда проснулась, было уже утро, и я обнаружила, что лежу недалеко от трассы. Я побрела по ней, совершенно не зная, куда она приведет. Потом увидела дома и улицу вдоль дороги. Скоро я поняла, что пришла в Девайзес. Пошла в центр городка и хотела было направиться в гостиницу, но вспомнила, что я без денег. У меня была брошь. Я нашла ювелира и заложила ее. Я не хотела расставаться с брошью навсегда, и мне дали 20 фунтов, хотя стоит она, по крайней мере, сотню. Там был такой чудесный старичок. Он согласился подержать ее как гарантию, пока я не вышлю деньги из Лондона. А затем я все же пошла в гостиницу, сняла комнату и попыталась все как следует обдумать. «Да, с того момента, как ты увез меня вчера, случилось столько всего из ряда вон, что поначалу я ничего не могла сообразить. Абсолютно ясно только одно. Был ли ты причиной или видение моей матушки? Не знаю, но все мои взгляды на жизнь полностью перевернулись. И как я только могла позволить себе слушать эту гнусную мадам Дюрфе? Теперь я знаю, что была в огромной опасности, и сейчас должна попытаться избавиться от Макаты. Можешь подумать, что я сумасшедшая, и, возможно, так оно и есть, раз обратилась к тебе вот так. Ведь я почти тебя не знаю. Но ведь и все, что произошло, совершенно ненормально. Я теперь страшно одинока, Рекс, и ты единственный человек в мире, к кому я могу обратиться». Она в изнеможении откинулась на спинку стула и опустила ресницы. Рекс наклонился к ней и, взяв ее руку в свою огромную кисть, мягко проговорил: «Ничего, ничего, моя хорошая». Говоря это от чистого сердца, он использовал ласковые слова совершенно естественно и бессознательно. «Ты все делала правильно. Не беспокойся больше ни о чем. Никто больше не посмеет тронуть и волосок на твоей голове. Здесь ты в безопасности. Но как ради всего святого ты оказалась тут?» Глаза ее снова открылись, и она слабо улыбнулась. «Моей единственной надеждой было отдать себя под твою защиту, поэтому я должна была найти тебя. Но это было уже несложно. Все виды предсказаний – это просто набор способов включения внутреннего видения для того, чтобы дальше было яснее. Для этого часто используют разные вещи – чайные листочки, кристаллы, жидкий воск, карты, воду, песок и всякое другое. Я очень хотела спать, когда добралась, наконец, до гостиничного номера, но знала, что этого мне сейчас делать нельзя. Поэтому взяла бумагу и карандаш. Затем я ввела себя в транс с бумагой перед собой и карандашом в руке. Когда я посмотрела на него, на нем было достаточно информации, чтобы найти тебя». Рекс воспринял это забавное объяснение довольно спокойно. Если бы он услышал подобное несколько дней назад, расценил бы как фантастику, но теперь это совсем не показалось ему чем-то экстраординарным. Он бросил взгляд на старинные часы, что спокойно потикивали в углу этой низкопотолочной столовой, Прошло уже полчаса, как он оставил Саймона, и он чувствовал беспокойство. Он никогда не простит себе, если в его отсутствие с другом случится что-то недоброе. Теперь, когда он знал, что Тариф в безопасности, он должен вернуться в Кардиналс Фолли, и поэтому довольно твердо произнес: «Я очень прошу извинить меня, но я должен присматривать за Саймоном, поэтому я не могу здесь дольше оставаться». «О, Рекс, но если ты оставишь меня одну, Маката обязательно доберется до меня». Рекс был в замешательстве. Если Таниф говорила правду, он не должен оставлять ее и снова отдавать во власть этой дьявольской силы. Но так ли это? А что, если она только игрушка в руках Макаты? И именно по воле Макаты она здесь, чтобы намеренно оторвать его от Саймона. Сначала мелькнула мысль, что он может взять ее с собой в Кардиналс Фолли. И если говорит правду, она в таком же положении, что и Саймон. Они оба могут объединиться и сконцентрировать свои силы против этого черного колдуна. Но Рекс отбросил эту мысль так же скоро, как она и пришла. Сделать так значит наверняка подыграть Макате. Если Таниф сознательно или бессознательно действовала под его влиянием, то только один Господь знает, какой силой она может обладать, помогая своему хозяину. Это может оказаться равносильным добровольному введению врага в осажденную крепость. «Чего ты боишься? Что ты думаешь, может случиться, если я уйду?» — спросил он внезапно. «Ты не можешь, ты не должен», — ее глаза умоляли. И не только из-за меня, но и из-за своего друга. У Маката есть сотня способов узнать, где находится Саймон и где нахожусь я. Он может объявиться здесь в любой момент. Мне не стоит скрывать, Рекс. Я знаю на 100%, что не смогу сопротивляться ему, и он будет работать через меня, как бы сильно моя воля не сопротивлялась этому. Он сам мне говорил много раз, что не встречал другой такой женщины, которая бы была таким успешным медиумом для него. Так что можешь быть уверен, он уже на пути сюда. Что ты думаешь, он будет делать, когда объявится? Он заставит меня войти в транс и вызовет Саймона. Затем, если это у него не получится, он нашлет через меня на Саймона проклятие. Рекс пожал плечами. «Здесь не стоит беспокоиться. Да решло стреляный воробей. Он каким-нибудь образом отведет проклятие». «Да ты, похоже, ничего не понимаешь», — уже почти рыдая возразила Таниф. «Если проклятие послано, оно должно куда-то прийти. И если ему не удается достичь своей цели из-за сильного противодействия, волны закручиваются и возвращаются к тому, кто послал их, поражая его». «Ну-ну», — он взял ее за руки. «Если это так, то нам не найти лучшего способа пригвоздить Макату». «Нет, он никогда не делает таких вещей сам. По крайней мере, мне такое неизвестно. Как раз по причине возможного провала, потому что тогда он и должен нести наказание. Вместо этого он использует других людей, гипнотизирует и пропускает через них мысль или желание. Это как раз то, что он сделает со мной. Если у него получится... Вы уже никогда не сможете защитить Саймона. Если нет, расплачиваться придется мне. Вот поэтому тебе необходимо остаться со мной и не дать ему использовать меня как инструмент». «Ну и дела. Похоже, мы в веселенькой ситуации». Мозг Рекса лихорадочно работал. «Если Таниф говорила правду, она в серьезной опасности. Если нет, Саймон, по крайней мере, имеет рядом Ричарда и Мэрилу до возвращения герцога. Рекс решил довериться ее искренности и остаться. «Хорошо, я останусь», — сказал он через пару секунд. «О, слава богу!» — выдохнула она. «Слава богу!» «Но скажи мне», — продолжал он, — «почему ты такой ценный медиум для этого человека? А что старая мадам Дюрфе и другие, разве он не может проделывать все это через них?» Таниф посмотрела на него затуманенными от слез глазами и покачала головой. «Это совсем другое дело. Дело в том, что между нами совсем необычная связь. Мое число 20, такое же, как у него». Рекс фыркнул. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил он весьма озадаченно. «Я имею в виду наши астральные числа. Она ответила уже вполне спокойно. «Дай мне листок бумаги, и я покажу тебе». Рекс подал ей несколько листочков с соседнего столика и достал карандаш из кармана пиджака. Тогда она очень быстро составила целый список цифровых значений буквам алфавита. A равно единице, B равно двум, C равно трем, D равно четырем, E равно пяти, F равно восьми, G равно трем, H равно пяти, I или J равно единице, K равно двум, L равно трем, M равно четырем, N равно пяти, O равно семи, P равно восьми, Q равно единице, R равно двум, S равно трем, T равно четырем, U равно шести, V равно шести, W равно шести, X равно пяти, Y равно единице, Z равно семи. «Вот смотри», — продолжала она, — «подставляем цифры вместо букв чье-либо имя и добавляем к ним их оккультный номер, который означает определенную планету, которая больше всего действует на человека во всех душевных делах. Но это должно быть имя, под которым человека больше всего знают, даже если это прозвище». Так вот, что получается. M-O-C-A-T-A. Маката. 20. 2 плюс 0 равно 2. T-A-N-I-T-H. Танит. Сумма равна 20. 2 плюс 0 равно 2. Теперь ты видишь, как сильно совпадает наша сущность. 2 – это число Луны, которому мы оба принадлежим. Вот поэтому я для него такой благоприятный медиум. «Ну вы такие разные!» – запротестовал Рекс. «Конечно», – печально согласилась она. «Дата рождения человека дает материальное число, которое, как правило, принадлежит другой планете и накладывается на влияние духовного числа. Так уж получилось, что мой день рождения, 2 мая, опять 2, как видишь, поэтому я почти идеальный тип. Люди Луны имеют очень богатое воображение, артистичны, романтики, добры по натуре и не очень сильны физически. Они очень чувствительны и не очень уверены в себе». Непоседливы и приговорены к постоянному изменению своих планов. Но большинство из них, конечно, имеют уравновешивающий фактор. Маката имеет свои психические качества от Луны, но его день рождения, 24 апреля, который добавляется к 6, а 6 – это число Венеры. Он находится под сильным влиянием этой планеты. Люди Венеры чрезвычайно притягательны, они легко привлекают к себе других и обычно любимы и обожаемы теми, кто с ними рядом, но очень часто настойчивы и результативны в своей деятельности. Это как раз то, что в его характере уравновешивает слабости Луны. «А какое у меня число?» – с внезапной заинтересованностью спросил Рекс. «Мое имя короткое, и все меня именно под ним и знают». Таниф снова взяла листок и быстро составила эквивалент его имени. «Рекс» – сумма 12, «Ван» – сумма 12, «Рин» – сумма 8. 32 и 3 плюс 2 равно 5. Она строго посмотрела на него. «Да, я не удивляюсь. 5. Это счастливое и волшебное число, которое ходит под Меркурием. Такие люди разносторонни и деятельны, скоры в мыслях и принятии решений, порывисты в действиях и не любят нудную работу. Они легко заводят друзей среди самых разных слоев общества и имеют хорошую пластичность характера, которая помогает им быстро оправляться от неудач. Даже не зная тебя хорошо, я уверена, что все это правда. Я полагаю также, что ты прирожденный авантюрист, и тебя привлекает любой риск. «Все правильно», — Рекс расплылся в улыбке, а она задумчиво продолжала. «Но я думаю, что применительно к тебе немало и от Солнца, потому что у тебя такая выраженная индивидуальность и такая твердость во взглядах». «Я родился 19 августа, если тебе это поможет. Да, 19 – это 1 плюс 9, которое равно 10, и 1 плюс 0 равно 1, числу Солнца. Значит, я была права. И это в тебе меня больше всего привлекает. Люди Солнца и Луны всегда хорошо подходили друг другу. «Я ничего не знаю об этом», – мягко сказал Рекс. «Но я абсолютно уверен, что никогда бы не мог узнать столько о тебе». Она быстро отвела глаза, как бы испугавшись чего-то, и, чтобы прерывать паузу, он спросил, «А с каким числом связан Саймон?» «Он был рожден под Сатурном. Это мы знаем очень хорошо, и его оккультное число – восьмерка Сатурна». Таниф просто повторила то же самое с цифрами и буквами, что она делала чуть раньше. S-I-M-O-N – 20. A-R-O-N – 15. 35. И 3 плюс 5 равно 8. «Боже, это интересно», – пробормотал Рекс. «Он типичный человек восьмерки», – продолжила она. Они глубокие, чувствительные натуры, и в душе одиноки, потому что очень часто их не понимают. Иногда они играют очень важную роль на жизненной сцене, и это почти фаталистично. Они фанатично преданы людям, которых любят, или их делам, и придерживаются этого, несмотря на то, что наживают врагов. Как правило, это несчастливый номер для рождения, и такие люди или добиваются в жизни успехов, или становятся неудачниками. Рекс подвинул к себе листок и, взяв у нее карандаш, сам стал выставлять числовые символы для Дерри Шло, Ричарда Итона и Мэри Лу. Ди, И, 9. Ар, Ай, Си, Эйч, Эл, И, Эй, Ю, 26. 35 равно 8. Ар, Ай, Си, Эйч, Эй, R, D, 18. E, A, T, O, N, 22, 40, равно 4. M, A, R, I, E, 13. L, O, U, равно 16. 29, равно 11, равно 2. «Это так интересно!» – воскликнула Таниф, когда он закончил. «Герцог не только подходит под восьмерку, как и Саймон, но у них также и одинаковое общее число – 35. Он должен иметь сильное влияние на Саймона, так же, как и Маката на меня, а девятка в его имени дает ему дополнительное качество прирожденного лидера – независимость, успех, смелость и целеустремленность». Если что и сможет спасти Саймона в целом свете, то лишь необычайная комбинация силы и взаимной общности, которая и позволит Дерри Шло сделать это. А вот посмотри. Имена Дерри Шло и Рин оба сходятся к восьмерке, связывая нас с Саймоном. Это странно, не правда ли? Нет, все нормально. Любой, кто разбирается в подобных вещах и кто знает о ваших взаимных привязанностях, обязательно укажет на эти совпадения в числах. И вот посмотри, ваш другой друг Ричард Итон – человек четверки, что указывает на его симпатию к вам. Восьмерка составлена из двух половин или кругов. Люди четверки, будучи половиной от восьмерки, всегда тянутся друг к другу. То же самое и с его женой. Ее число 2. Как и у меня, которая может делить и четверку, и восьмерку. Рекс согласился. Это самая странная загадка, с которой я встретился. Ни одного несовпадающего числа во всей серии. Но скажи мне, можно ли положиться на эту комбинацию восьмерок? Она к добру или нет? Это очень, очень возможно, мягко сказала она. 888 – это число, данное нашему Господу исследователями оккультизма, и оно определяет его как спасителя. Сложим их вместе и получим 24, а 2 плюс 4 равно 6, что является числом Венеры, символа любви. Это совсем противоположно 666, о котором в Апокалипсисе говорится как о числе дьявола. Три шестерки, сложенные вместе, дают 18, 1 плюс 8 равно 9 – символ Марса, второе качество Дерри Шло, которое и делает его великим лидером и борцом, но в чистом виде это число означает разрушение силу и войну. При упоминании слова «война» сознание Рекса переключилось со спокойной, уютной, старомодной гостиницы на мысленный портрет Доришло, когда несколько часов назад он стоял бледный, с неестественным блеском в глазах, и говорил о черном талисмане и о тех бедах, которые обрушатся на Европу. Найди Маката, этот талисман. И им придется сразиться с Макатой не только ради спасения Саймона и Танифь, но уничтожить его ради спасения ничего не подозревающих миллионов людей, даже если придется пожертвовать собой. С внезапной ясностью Рекс увидел, что просьба Танифь защитить ее подбросила золотую возможность вести войну в стане врага. Она была уверена, что Маката появится за ней, но Доришло утверждал со всей уверенностью, что пока длится день, силы у сатаниста не более, чем у обычного человека. «А что?» – подумал Рекс, моментально напрягая свои огромные мускулы. «Я что, не в состоянии схватить Макату силой, когда он придет, а потом послать за герцогом и решить, что делать дальше?» Только одно препятствие, похоже, стояло на пути. Он вряд ли может напасть на посетителя и держать его как пленника в гостинице. Мистер Уилки сможет запротестовать, но, очевидно, Маката сможет найти Танифь без особого труда в любом другом месте. В таком случае они должны уйти из гостиницы куда-нибудь, где это дело можно будет сделать без помех. В какой-то момент он опять подумал о кардинал Сфолли, но уж если он возьмет ее туда, то она там и останется и может стать очагом опасности грядущей ночью. К тому же Маката вряд ли рискнет появиться днем в доме, где у него столько противников. И тут он вспомнил о лесочке за гостиницей. Что если он уведет туда Танифь, заманив в лес Макату? Тогда у него будет удобное безлюдное место для встречи. Он посмотрел на Танифь и осторожно предложил. «А что если нам немного прогуляться?» Она покачала головой и откинулась в кресле с полузакрытыми глазами. «Мне бы хотелось, но я страшно устала. Ты ведь знаешь, я не спала почти всю ночь». Он согласился. «У нас это тоже не получилось. В Стоунхендже мы отсидели почти весь спектакль. После этого отправились в Амсбери, где герцог снял комнату. Люди там, должно быть, подумали о нас, что мы весьма пикантная компания. Одна комната на троих мужчин, и кровати должны быть сдвинуты. И все это в половине восьмого утра». Но Доришло был настойчив в том, чтобы мы ни секунды не оставляли Саймона. Так мы и прикорнули. Часа на четыре на этих трех койках, связанные друг с другом за запястья и колени. Но денек сегодня просто потрясающий. Да и в рощице должно быть замечательно. Ведь наступил май. «Если тебе хочется...» Она сонливо поднялась. «Я в любом случае не посмею заснуть. И ты не должен мне позволять этого до завтрашнего утра. После полуночи наступит 2 мая. Опять эта мистическая двойка, как видишь. И мой день рождения. Поэтому этой ночью я пересеку свою фатальную границу. Это может быть доброе или злое. Но в таких обстоятельствах это почти наверняка будет кризис в моей жизни». «Я боюсь, Рекс, мне очень страшно». Рекс осторожно провел ладонью вдоль ее руки сверху вниз, как бы успокаивая, и они вышли в сад. Удаленный своей частью сад смыкался с естественной рощицей. Маленький ручей отмечал границу усадьбы мистера Уилкеса, и когда они дошли до него, Рекс мягко подхватил Танифь на руки, прежде чем та успела запротестовать. Затем... Одним пружинистым прыжком перепрыгнул ручей. Она не вырывалась из объятий, но посмотрела с любопытством. «Ты должно быть очень сильный», — сказала она. «Большинство мужчин могут поднять женщину, но не могут так легко прыгнуть с нею на руках на 5 футов». «Я достаточно сильный», — он улыбнулся ей в лицо, не намереваясь опускать ее на землю. «Достаточно сильный для нас обоих. Тебе незачем беспокоиться». Затем, все еще держа ее на руках, прошел вглубь рощицы, пока свежая зелень орешника не скрыла их от окон гостиницы. «Ты же устанешь», — легко прошептала она. «Только не я», — — объявил Рекс, тряхнув головой. — Ты хоть и высокая, но легкая, как пушинка. Я мог бы пронести тебя без труда целую милю, если бы ты пожелала. — В этом нет необходимости, — улыбнулась она. — Сейчас ты можешь опустить меня, и мы посидим под деревьями. Здесь так хорошо. Он нежно опустил ее на пологий бугорок, но не поднялся, а, продолжая обнимать ее одной рукой, за плечи посмотрел в глаза. — Ты любишь меня? — сказал он внезапно. — Да? — Да, — призналась она с тенью тревоги, промелькнувшей в глазах. — Да, люблю. Но ты не должен любить меня, Рекс. Помни, что я сказала вчера. Я собираюсь умереть. Я умру скоро, еще до конца года. — Ну нет, — возразил он почти яростно. — Мы уничтожим этого дьявола Макату. Да Ришло сможет, я уверен. — Но, мой дорогой, это с ним не связано, — печально произнесла Таниф. — Это судьба. А ты знаешь меня еще так недолго, поэтому еще не поздно справиться с собой. Ты не должен любить меня. В противном случае ты будешь очень несчастен, когда меня не станет. — Но ты не умрешь, — повторил он. И тут он вдруг расхохотался по-детски, всей своей натурой протестуя против таких мрачных мыслей. — Если мы оба умрем завтра, — проговорил он внезапно, — то у нас есть... «День сегодняшний, и я люблю тебя, Таниф. Вот и все». Ее руки обвились вокруг его шеи, и с неожиданной силой она поцеловала его в губы. Рекс снова и снова отыскивал ее губы своими, перемежая поцелую разными нежными и ласковыми словами, которые выливались из него в трепете нетерпения, объясняя все, что он чувствовал в течение последней ночи и долгого пути из Амсбери. Таниф прильнула к нему, смеясь немного истерично, хотя была недалека от слез. Это странное, новое чувство счастья захватило, наполняя все ее существо отчаянным желанием жить, позабыв кошмарные сны, от которых она с содроганием просыпалась в последние месяцы, видя себя то разорванной и окровавленной жертвой железнодорожной катастрофы, то на крыше сверкающего окнами небоскреба, готовя кинуться в провал улицы. На какой-то миг ей показалось, что не существовало никаких оснований для тех несчастий, что преследовали ее с детства. Она была молода, здорова и полна жизни. Почему же ей не насладиться до конца нормальными жизненными удовольствиями с этим сильным, с веселыми глазами мужчиной, который так внезапно ворвался в ее существование? Снова и снова он уверял ее, что мысли о фатальности, захватившие ее так сильно, были абсурдом. Он говорил ей, что как только она окажется за пределами Европы, все будет по-другому, что спадут темные шоры предрассудков, и что в его прекрасном старом доме в одном из южных штатов они вместе будут смеяться над судьбой. Таниф, конечно, не верила ему, прошлое было слишком сильно, но у нее не хватало сил противоречить его счастливым аргументам и портить эти мгновения величайшего счастья. — Рекс, — мягко произнесла она, — я уже на вершине того, что мне нужно, но я не спала почти полтора суток. И сейчас не следует, но я ни за что не продержусь ночь. Если не прикорну на часок, ведь ничего плохого не случится, пока ты со мной. — Конечно, нет, — сказал он полушепотом. — Ни человек, ни дьявол не навредят тебе, пока я рядом. Бедненькая моя, ты, должно быть, действительно на пределе сил. Поспи. Вот так. С легким вздохом она повернулась на бок и удобно устроила голову на его руке. В следующий момент она уже спала. День стал клониться к вечеру. Рекс все так же сидел, прислонившись спиной к дереву. Руки и ноги онемели и затекли, но он боялся шелохнуться, чтобы не разбудить любимую. Его стала беспокоить новая тревога. Маката не появился, но что подумает кардиналс Фолли? Мэрил узнала, что он ушел в гостиницу, и к этому моменту они туда, возможно, уже звонили. Но как последний дурак он не позаботился даже о записке для них. Солнце опустилось к западу, но никаких признаков Маката не было. И опять Рекса начали точить маленькие сомнения о правдивости рассказа Танифь. Сознательно или бессознательно, но, может быть, все-таки намеренно она оторвала его от Саймона. Саймон будет вполне в безопасности с Ричардом и Мэри Лу, да и Дерри Шло обещал присоединиться к ним до темноты. Но, возможно, Маката что-либо подстроил, чтобы помешать герцогу вернуться. Если это так, Рекса слегка передернула. Ричард ничего не знает о всех этих мистических защитных барьерах, которыми обязательно должен быть окружен Саймон этой ночью, а он будет отсутствовать. Не один раз он порывался разбудить Танифь, но сонная, она казалась такой мирной, такой счастливой и прекрасной, что Рекс не мог решиться на это. Тени удлинились, ночь подошла вплотную, и, наконец, темнота полностью укрыла рощицу. Пришла ночь свершения, и они были в лесу одни.